Раздел 13. Аникеев всю ночь ворочался на своей верхней полке. Ему не давал покоя звонок Чагина. Именно эта фамилия высветилась на дисплее телефона убитой девушки, и это был именно тот самый Чагин, о котором ему рассказывал его попутчик Иван Петрович Зубков, жертва аритмии и своей деспотичной жены, пославшей больного мужа в Москву за телом племянницы, бывший родственник, не пожелавший разговаривать с ним даже по телефону. Если следовать логике, которая прилегла на соседней полке, развалилась равнодушно, уставившись в потолок, как представлял себе эту холодноватую и строгую даму сам Аникеев, то звонок Чагина мог означать следующее. Во-первых, ему был известен номер ее телефона, и это говорило о том, что они общались или собирались общаться, то есть у кого-то из них был к другому интерес. Во-вторых, Чагин мог знать о приезде в Москву Алевтины Неудачной и ее убийство следствие их знакомства, а почему бы и нет. В-третьих, Чагин, услышав голос Аникеева, почему-то испугался и отключил телефон. Почему, если ему, предположим, так уж надо было поговорить с Алевтиной? Он мог, к примеру, спокойно перезвонить и потребовать позвать к телефону именно Неудачину? Быть может, не надо было представляться следователем? И Борис своим официальным приветствием все испортил? Он открыл глаза и медленно повернул голову. На соседней полке было ровно, пусто и черно. Логика, разочарованная размышлениями неудачливого следователя Аникеева, давно покинула купе и отправилась шататься по вагонам, поражаясь людской тупости в поисках светлой головы. Сердечник Зубов крепко спал, сморенный дневными хлопотами и обильным жирным ужином, которым его угостил любопытный следователь. Надя, его жена, положила ему в портфель тяжелый серебряный фольговый сверток со свиными отбивными. В специальном вагоне, замурованная в тяжелый металлический ящик, мчалась в свой родной город мертвая девушка по имени Алевтина, с простреленным сердцем и простреленной судьбой. Простреленная белая курточка, завернутая в пластиковый пакет, лежала в портфеле Аникеева вместе с красным беретом, красным шарфом и красными перчатками. Что о ней было известно? Аникеев сел на своей неудобной постели, свесив ноги в черноту нижнего слоя купе, поежился. Затем как-то неловко спустился вниз, с трудом попал ногами в сырые огромные ботинки, набросил куртку, взял сигареты и вышел в тускло освещенный пустынный коридор. В ледяном тамбуре он вновь всерьез задумался о перчатках. Ну почему она не сняла перчатки, войдя в квартиру? Он видел руки, точнее ногти жертвы. Не длинные, не холеные, не ухоженные, но приведенные в порядок, словно в попыхах, кое-как. Мазки розового лака остались на коже, а в некоторых местах сморщились. Вот жертва входит в квартиру. По оперативным данным, хозяин квартиры, проживающий в Африке, Виноградов Альберт Михайлович, никогда прежде не слышал ни о какой Алевтине Неудачной вообще. Страшно расстроился, когда узнал, что в его квартире кто-то бывает, не говоря уже о том, что там кого-то убили. Он даже ключи от квартиры никому не оставлял. Итак, с самого начала. Вот жертва входит в квартиру. В перчатках. Чтобы не топтать в чужой квартире, не мешало бы разуться, что она и делает. Но делает это, опять же, не снимая перчаток. Почему? Ну это же неудобно. Перчатки шерстяные, вязаные, могут зацепиться за молнию. Если бы неудачно, к примеру, войдя в квартиру, кого-то увидела и испугалась, то она не стала бы разуваться. Но она же разулась, а перчатки не сняла. И дались же ему эти перчатки. Можно предположить, конечно, что она осталась в перчатках, чтобы не оставить нигде отпечатков пальцев. Но это и вовсе похоже на бред. Хотя в квартире почему-то не было обнаружено вообще никаких свежих отпечатков, в том числе и следов пальцев неудачины. Как так могло случиться? Тем более, что она явно останавливалась там, пила чай. Во всяком случае, на кухне были обнаружены не успевшие просохнуть после мытья чашки, нож, банка кофе, чай, печенье, в холодильнике колбаса, сыр. Словом, небольшой запас продуктов, чтобы протянуть, к примеру, с ночи до утра и не умереть с голоду. Зачем неудачно приезжала в Москву? Зачем Чагин звонил ей? Аникеев мог бы, конечно, отложить свою поездку в Саратов и остаться в Москве, чтобы допросить Чагина, но ему было жаль оставлять одного Зубкова. Уж слишком много свалилось на плечи и без того нездорового человека. К тому же ему не терпелось как можно скорее встретиться с окружением убитой, допросить самых близких людей, побеседовать с мужчиной или мужчинами Алевтины. Он чувствовал, что только в Саратове он сможет выяснить, зачем же неудачно отправилась в Москву. Какие у нее там были дела? Кто-нибудь что-нибудь доскажет. Подруга, коллега по работе, тетка, сестра. А какая еще сестра? Сестра, кажется, живет в Португалии. Конечно, убитая точила зуб на португальскую сестрицу за то, что та бросила ее, но это не имеет никакого значения. Это никак не может быть связано с убийством. Хотя можно, конечно, проверить и алиби сестры. Аникеев чувствовал, как голова его заполняется сигаретным дымом, вытесняя последние мысли. Очень хотелось спать. Он загасил окурок и вернулся в купе. Прислушался. Его единственный сосед по купе, им посчастливилось ехать вдвоем, Сердечник, дышал ровно и спокойно. Жив, значит. Перчатки. Он закрыл глаза, но это не спасло. Перед его внутренним взором на полу лежало распростертое мертвое тело девушки. Темные джинсы, белая курточка, красный берет. Джинсы синие или черные? Или брюки? Ему уже было стыдно перед самим собой. Спрашивать, почему на убитой были перчатки? Он дал себе слово больше об этом не думать и сразу же уснул.